Из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнар. Только тот придет в Царство Небесное, кто исполняет желание Отца Йешуа, что в небесах. Не каждый, кто скажет мне мой Господин, придет в Царство Небесное, а только тот, кто исполняет желание моего Отца, что в небесах. В этом ты видишь, как духовно безграмотные массы сделали из Йешуа образ Бога, что никак не было намерением самого Йешуа. Он сам свидетельствует о своей неразрывной связи с Отцом, чью волю он и исполняет. Истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но пришел от смерти в жизнь. Истинно говорю вам, настанет время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавшие оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын человеческий. А когда Он объясняет евреям, чьей силой Он излечивает немощных, Йешуа ясно говорит: Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит внутри себя Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они, Писание, Тора и Каббала, свидетельствуют о мне. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Тогда евреи сказали ему: ты сам о себе свидетельствуешь, а поэтому свидетельство твое не истинно. На что Йешуа ответил: если я и сам о себе свидетельствую, то свидетельством мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы, исполняющий завет по мясу, не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я же не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует обо мне Отец, пославший меня. Если я сам себя славлю, то слава моя ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог наш. И далее. Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Вы не познали Его, а я знаю Его. И если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам по соответствию свойств лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы и меня, потому что я от Бога вышел и пришел в этот мир, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему же вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего по соответствию свойств. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то вы не верите мне. Вы от нижних, от четырех стадий желания получать. Я от высших, высший кетер, спустившийся за Иерампин от бины. Вы от мира сего, этого нижнего материального мира. Я не от сего мира, от высшего мира бины. Потому и сказал вам, что вы, не принявшие меня своим спасителем, умрете в грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Тогда его спросили: кто же ты? Иешуа ответил им: от начала суши, как и говорю вам, много могу сказать и судить о вас. Пославший меня есть существующий из существующих, и что я слышал от него, то и говорю миру. Присмотримся теперь внимательно к словам Иешуа на святом языке. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. «Не каждый, кто скажет мне: мой Господин, придет в Царство Небесное, и только тот, кто исполняет желание моего Отца, что в небесах». Что же Иешуа принес, или что же Иешуа принес в этот мир? Желание моего Отца, что в небесах, желание его Отца, чтобы стали его сыновьями, учась у его первородного сына, как прийти в Царство Небесное. Иешуа привнес собой в этот мир Царство Небесное, ведь иначе как бы стало возможным Царству Небесному опуститься сюда, одетому в тело этого мира? Вот это и есть таинство явления Иешуа. Мы знаем из Каббалы, что свет приходит только от Эйнсов. Конечно же, через духовные миры, Парцуфим и Сферот. Но источник света – это только Эйнсов. Еш, Миеш. Существующее из существующего. А все остальное принадлежит созданному. Еш, Ми, Аин. У Иешуа нет своей силы генерировать свет. Это он берет напрямую от его отца, света самого. И на это указывает нам удвоение словосочетания «мой Господин». Самим Иешуа: кто скажет мне: мой Господин, мой Господин? Зачем понадобилось Иешуа удваивать это обращение к Нему. Первое упоминание «мой Господин» – это твое обращение в молитве сначала ко мне, к Йешуа. А второе упоминание – это твое обращение «мой Господин» к Господину твоего Господина, то есть к моему Отцу, который одевается в мое кли высшего кетра. Понятно? Но твоя молитва должна быть направлена к моему Отцу, что в небесах. И не дай Бог ко мне, к Йешуа, а только через меня к моему Отцу, что в небесах. И этот закон мы знаем из Кабалы. Нижний поднимает ман, молитву, не к своему высшему, а к Алей Элеон, к высшему его высшего, то есть к следующей высшей ступени его высшей ступени. Это для того, чтобы Алей Элеон дал высшему нижней ступени, а тот уже даст нижней ступени, которая и вызвала своим ман свечение от ступени высшей высшего. Но твоя молитва должна быть истинной молитвой, а не диким воплем твоего желания получать. Хочу, хочу, хочу. Даже когда поднимаешь ман к моему Отцу, что в небесах через меня, то и тогда все будет зависеть только от тебя самого. Если исполняешь, дословно делаешь желание моего Отца, не свое желание, которое тянет тебя к смерти, а его желание. Желание, чтобы ты жил вечно. Тогда лишь придешь в восприятие Царства Небесного. И здесь Йешуа верен своему чисто индивидуальному учению спасения души. Он обращается не к группам, не к массам, не к толпе, а только тот придет в Царство Небесное, кто исполняет индивидуально желание моего Отца, что в небесах. А как же иначе узнает мой Отец, что в небесах, что ты исполняешь его желание? Только и исключительно через твое сердце. Ведь желание исходит из сердца. В этом смысл прихода в наш мир Сына Ашем. Только через душу Йешуа можно принести искупление и спасение каждой уникальной душе. И это не могло прийти напрямую от его Отца. Все исходит от его Отца напрямую, но свет может проявить себя только через его Сына. Ведь как иначе мог его Отец, высший свет, проявить себя в Келим с Авиютом? О каком совпадении свойств могла бы идти речь? Поэтому все молитвы еврейского народа до сих пор не производят на его Отца никакого впечатления. Они не могут найти Творца без связи с Йешуа. Все им было дано в дар, но сами они так и не услышали и не приняли пророчество Мойше. «После меня придет пророк, слушайте его». Есть ли для них другой путь, чтобы войти в землю обетованную? Они все еще так далеко. Свята Отца, который и есть Хашем, что на небесах, можно удостоиться только через Йешуа, привлекая священие Творца от высшего кетера к самому себе. Нет другого механизма. Разве может быть какой-то иной способ привлечения света Творца, источника желания давать для получателей с желанием получать только ради себя? Это невозможно. Нет другого пути. Я не могу понять, почему они до сих пор так слепы. Они живут, как ни в чем не бывало, как будто Йешуа и не было в помине. В течение нескольких тысяч лет и по сей день им не хватает понимания того, что Каббала – это единственный путь спасения. Но ведь не в Торе ни у мудрецов Торы и даже ни в Кабале нет ни слова о Иешуа. Язык Кабалы – это скрытый язык. Это язык таинств Творца. Каждый человек должен прийти к пониманию Торы и ее исполнения. Исполнение желания Отца Иешуа, что на небесах, через таинство Кабалы. А Кабала начинается и завершается связью с силой Иешуа, что в человеке. Есть поговорка: «Не бросай жемчуг свиньям». Каждый должен сначала подготовить себя, иначе он не увидит спасения. Каждый должен следовать узкому и тесному пути, чтобы увидеть и ощутить в себе таинство Иешуа. И таким образом каждый человек может стать сыном Творца, ощутив в своих келим и совершенно уникально таинство Иешуа и его Отца, что в небесах. Как говорит Иешуа: «Истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. И еще, если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Но таинство раскрывается только в сокрытом языке таинств. Оно не написано очевидным, открытым для глаз каждого языком. Ты должен найти это таинство в себе самостоятельно. А это можешь сделать только своим опытом, наращивая свою силу постижения таинств Творца. И все таинства, они здесь, в высшем кетере, в короне вечного царя иудейского. Когда слышишь в Кабале понятие кетер, это должно привести тебя в трепет, а не бла-бла разговор о кетере. Ведь внутри каждого кетера есть священие от высшего кетра, сила раскрытия таинств мироздания и твоей уникальной души. Да, Иешуа не упоминается ни в Торе, ни у мудрецов Торы, ни в Кабале по имени, как человек из плоти и крови. Но все, без исключения, еврейские духовные источники вращаются вокруг спасительной силы Иешуа, как высшего кетера. Любое спасение приходит только через высший кетер. Но как же так? Мы ведь находим в рассказе у Иешуа, что немощные, парализованные, немые, глухие, слепые, бесноватые и так далее просто обращались к Иешуа о помощи, в излечении, только одноразовым. «Мой господин», а не к господину его господина, его отцу. Более того, от них Иешуа не требовал исполнения желаний его отца, что в небесах. Хороший вопрос. Рассмотрим его основательно. Да, в каждом случае, где Иешуа чудотворно излечивает и оживляет из мертвых, он не требует просящих его делать желание его отца. Когда же Иешуа вошел в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Мой господин, слуга мой лежит дома в ослаблении и жестоко страдает». И сказал Иешуа сотнику: «Иди, и как ты веровал, так будет тебе». И выздоровел слуга его в тот же час. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Мой господин, если хочешь, можешь меня очистить». Иешуа, простерший руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказа. И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иешуа, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. Когда Иешуа шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иешуа, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иешуа: «Веруете ли, что я могу это сделать?» А они говорят ему: «Да, мой господин». Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. Мы видим же, что просящий обращается одноразово только к самому Иешуа, а не «мой господин», «мой господин» дважды. Да, и сам Иешуа свидетельствует о себе. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. А теперь дай полнейшую концентрацию, ибо то, что я сейчас здесь раскрою, не слышало еще ухо человеческое. Да, это так. Что человеку в состоянии немощного, парализованного, немого, глухого, слепого, бесноватого и так далее, достаточно для излечения просто иметь мгновенную веру в Иешуа, обращаясь к нему о конкретной помощи в излечении словами: «Мой господин», а не еще и к господину его господина, его отцу. И от них Иешуа не требует исполнения желаний его отца, что в небесах. Что значит духовно, что просящий обращается к Иешуа, чтобы тот вылечил его или даже оживил из мертвых, из его мертвых желаний? Он утончает свой авиют до нулевого авиюта кли кетера. Благодаря этому он одевает и кли высшего кетера, приходя в соответствие по свойствам с силой Иешуа, что в нем. Вот тогда он и может получать от Иешуа излечение. Свойство Иешуа – отдача и свойство просящего – отдача, пусть даже только мгновенное. В момент его просьбы к Иешуа, ведь с поднятием в свое кликетер исчезает желание получать ради себя. Это и есть мгновенное излечение просящего. Тогда Иешуа излечивает недуг просящего, дает ему от своего желания отдачи. И вот Иешуа не требует от того, кого он излечил, чтобы тот исполнил и делал желание его Отца, что в небесах. Почему? Для излечения от недуга, невыносимого желания получать ради себя недуг, который проявляется и ощущается как немощность, паралич, лишенность дара речи, глухота, слепота, бесноватость и так далее. Достаточно утоншить авиют своего данного больного состояния до кликетер. И вот все. И тогда сила Иешуа непременно и безоговорочно тут же излечит просящего. Все, что от него требуется, это мгновенная вера в искупляющую силу грехов Иешуа. Излечение наступает в тот самый момент, когда просящий находится в кетере, в кли Иешуа, а не в своих нижних килим. Ведь что говорит Йешуа сразу же после того, как просящий вылечен? «Иди домой, в свои кели, выйди из моего кли и иди себе, опускайся в свои нижние кели, но там, в своих кели, не греши, потому что Йешуа дает просящему только мгновенное излечение, только пока тот с ним в его кли кетер, а когда тот пойдет домой, окунется в свои нижние кели, то, кто знает, станет ли он снова грешить. И тогда, конечно же, снова и снова станет либо немощным, либо парализованным, немым, глухим, слепым, бесноватым и так далее. Понятно? Йешуа не знает и не желает знать, что будет с этим человеком дальше. Это попадает под личную ответственность самого вылечившегося от определенного недуга, вызванного определенным желанием получать только ради себя. К этому же разряду относится и грешник, которого Йешуа оживляет из мертвых, оживляет от его в крайней степени мертвых желаний получения только ради себя. И поэтому, когда излечившийся от своего недуга грешник спрашивает затем Йешуа: «А могу ли я пойти за тобой, то есть стать твоим учеником?» Йешуа отсылает его к его ближним, говоря: «Иди себе, возвращайся в свое селение, но больше не греши». Он не становится учеником Йешуа своим излечением и простой мгновенной верой, он не может следовать учению Йешуа и через него прийти в Царство Небесное. Но совсем иное дело, когда человек своей индивидуальной духовной работой сам прикладывает усилия, чтобы делать желание Отца Йешуа, что в небесах, исполнять высшие законы мироздания, данные в Кабале через Йешуа. Вот к нему относится это высказывание Йешуа. Высказывание Йешуа: «Не каждый, кто скажет мне: мой господин, придет в Царство Небесное, а только тот, кто исполняет желание моего Отца, что в небесах». В чем же проявляется эта индивидуальная работа по приходу в Царство Небесное? После того, как исполняющий желание Отца Йешуа утоншит себя до кликетер верой выше знаний, он на этом не останавливается, как тот немощный, парализованный, слепой, бесноватый, а продолжает исполнение заповедей законов Царства Небесного, притягивая Царство Небесное из кли Йешуа в свои нижние келим. И вот, когда Царство Небесное опускается в его кли Йесод, вот тогда лишь он приходит в свое Царство Небесное. Он работник Творца через Йешуа, в отличие от просящего излечения или оживления из мертвых. Он сам не в состоянии производить индивидуальную духовную работу по своему очищению и духовному строительству через Йешуа.